Днем мы любовались очень милой семьей. Львицей с двумя годовалыми львятами, которые отдыхали на термитнике у дороги. У одного из малышей была короткая светлая грива, и он явно, как и наш жеста, считал себя защитником матери и сестры. Они отступили в тень, а он, тяжело дыша, продолжал лежать на солнце и не сводил с нас глаз. Мы искали всюду. Встретили множество львов и даже несколько чалых антилоп, которые в Серенгете редки, вот только наших львят нигде не было. Мой водитель сильно перепугался, когда перед нами у реки вдруг появилось стадо буйволов голов 100. Шофер до того опешил, что врезался в камень, и мы остались без бампера. После этого случая к шоферу прочно пристало прозвище «Джон Бого», «Джон Буйвол». На утро мы опять встретили вчерашнюю львицу с львятами, теперь уже на берегу реки, рядом с урочищем наших львят. За сутки они прошли более 20 километров. Мы потом не раз видели эту семью на пути от термитника до реки, они всегда ходили этим маршрутом на водопой. В устье долины нам попались две львиных четы, которых я приметила здесь раньше, а возле урочища лежала обглоданная челюсть импалы. Неужели это наша знакомая? Я тревожно посмотрела во все стороны и очень обрадовалась, увидев антилопу около воды. Потом пробовала звать львят, но в кустах мелькнула только одна гиена. Еще несколько километров, и мы очутились у ручья, который сбегает по крутому склону к реке. Удивительно красивое место. В кущах смоковниц и зонтичных акаций приютились птицы, мелкие звери, ящерицы, насекомые. В густой тени под деревьями поднималась трава в рощ человека. Здесь могли устроить себе логово не только львы, но и буйволы. Как-то мы завтракали тут под деревом, и вдруг с удивлением увидели всего в нескольких метрах от нас темногривого льва. Каждое утро мы уезжали в долину львят. В ранние часы солнце стояло низко, над переливающимися капельками росы парил легкий туман, и всюду животные, полосатые, пятнистые, ровные краски, гладкошерстые или косматые, разные рога, разное сложение. Они прыгали и играли так весело, что заражали и нас хорошим настроением. У многих были очень постоянные привычки, и мы мало-помалу научились кое-кого различать. В это утро мы долго наблюдали за семейством из трех львят, которые очень напоминали наших. Но Ру даже слушать не хотел, что это не Джеспа, Гупа и Эльса маленькая. Чтобы доказать его ошибку, я откликнула львят. Они не ответили. Для большей убедительности я поставила у машины тазик с водой. Один из самцов, который играл роль вожака, зарычал на меня и ушел. Конечно, было удивительно, что три львенка такого же возраста тоже оказались сиротами. Причем самка не только была похожа на Эльсу маленькую, но вела себя в точности так же. Правда, в отличие от Эльсы маленькой, она, когда сидела, не втягивала голову в плечи. У братьев не было ни метины от стрелы, ни круглого живота, как у Гупы. Проследив за ними несколько часов, я совсем уверилась, что это чужие львы. А когда мы отъехали, меня вдруг взяло сомнение. Мы вернулись и посмотрели еще. Нет, конечно, не наш. Я понимала, что нужно какое-то время, прежде чем Джеспа, Гупа, Эльса маленькая, привыкнут к мухам ЦЦ и множеству незнакомых львов. Мы продолжали искать их вдоль подножия крутого склона, а также в дальних урочищах, где было меньше львов и совсем отсутствовали мухи. Нас особенно привлекала одна сильно размытая лага. Под защитой ее крутых склонов львята могли спускаться на водопой к реке, не выходя на открытое место. Кругом было столько антилоп импала, что мы назвали русло импала-лага. Но там, где она выходила к реке, обосновалось семейство львов. Первый раз мы увидели их в самую знойную пору дня. Львица и двое почти взрослых львят спали возле своей добычи, которую продолжали охранять, хотя наелись досыта. Дерево под ними было усеяно грифами, а на одной ветке лежал третий львенок. Вот он хорошенько потянулся, зевнул, не спеша слез на землю и лег рядом с матерью. Было очень жарко, львы дышали с шумом. Наконец, два львенка, облюбовав развесистое деревце, вскарабкались на него. Тонкие суки зловеще гнулись под их весом, но они не слезали, наверху все-таки был ветерок. В другой раз мы увидели то же семейство, когда он ушло к застоявшейся луже на берегу реки. Мать выступала первой и тщательно прощупывала лапой почву. Но глубокий ил преграждал путь к воде. Тогда она посмотрела вокруг и легла на сырую землю. Двое львят последовали ее пример. Мы часто и у Эльсы видели такую же осмотрительность. Львята всегда остерегаются завязнуть в иле. Я ни разу не слышала, чтобы лев попал в топь. К сожалению, нельзя сказать того же о слонах. В засуху, когда их одолевает жажда, слоны нередко забредают в болото, и чем отчаяннее силится выбраться из него, тем хуже вязает. Мы много раз пытались спасти слонов от этой ужасной медленной смерти. Иногда в одном болоте оказывается по несколько слонов. Может быть, отсюда и миф о кладбищах слонов. А вот бегемоты, носороги, буйволы очень любят грязевые ванны и, несмотря на огромный вес, не тонут, будто инстинктивно чувствуют, каких мест надо избегать.